Уважуха, пацаны, уважуха, сучки. Только без обид я напухан до ручки. Нет у меня ни белочки, у меня крючки. Кругом кочки, в карманах жвачек пачки. От обиды почки мусорами ночью поймаю, уничтожу эту стаю жучью. Меня, сука, почему-то мысли мучат. Меня прет на парах, а кого-то пучит. Кого-то тупо задачит или тупо сучит. Кто-то на понтах. Выебнись, замучу, потом заколочу. Пущу дым от тучу своих глаз, ни от кого не прячу. Я чародей, рифму херачу. Не ношу помощи, оставляю сдачу. Если не в попах, могу дать пачу. Ладно, уважуха, позже похипачу. Хипа туда хапа, я хипачу рапа. Кто не со мной, с вами все понятно. Хипа туда хапа, я хипачу рапа. Кто не со мной, забей на идеи, на мысли в голове. Хипач вместе с нами, всегда и везде. Думай о рыбчине, думай о траве. Можем вместе подумать, достать где. Может, на Чикаго или на ауле. Барыги привезли убойной дури. Может, опять застой в этой теме. Тогда высады найдем по алкогольной схеме. Возьмем шампани и до кучи водки. Мы не алкоголики, мы любим топить водки. Если кого-то не цепляет вместе с нами, курите ногти, подавитесь волосами. Мы не за кустами, мы прямо здесь. Хипачим рыбчину, это жесть. Хип оттуда хапа, я хипачу рапа. Кто не со мной, с вами все понятно. Хип оттуда хапа, я хипачу рапа. Кто не со мной, с вами все понятно.